Брайан Трейси. Достижение максимума. Стратегия и навыки, которые откроют вашу спрятанную силу и успех. Введение. Система, которую я хочу вам преподать, способна изменить всю вашу жизнь. В этой книге вы найдете уникальные идеи, методы и технологии. Отдельные компоненты системы не являются новыми. Они передавались из поколения в поколение. Эти принципы, являющиеся основой любого успеха, проверялись и доказывались миллионами людей. При интегрировании идей и методов в повседневную жизнь вы будете чувствовать себя счастливее, способными на многое. Возрастет уверенность в себе. Почувствуете в себе великую силу, увидите цель, поймете, каким именно образом следует к ней идти. Станете более оптимистичным, сможете лучше концентрироваться, а также добиваться своих целей. Сможете завязывать контакты с необходимыми для вас людьми. Будете более успешными в карьере, а также в жизни. Я научу, как выявить великий, неиспользуемый резерв потенциала, заложенного глубоко в вас. Практикуя эксперименты, которые сопровождают каждую главу, вы достигнете хорошего результата. Вы будете двигать вперед всю жизнь прямиком к успехам, достижениям и великому счастью, которые не испытывали ранее. В качестве примера приведу небольшую аналогию. Жизнь – комбинация цифр в замке. Если вы набираете числа в правильной последовательности, замок откроется. Это не чудо, и это не зависит от удачи. Это даже не зависит от того, кто вы и как долго подбирали комбинацию. Таким же образом, есть подходящая комбинация мыслей и действий, которая даст возможность достигнуть практически всего, что вы захотите. Комбинацию вы сможете найти только одним путем – изучив себя. Она находится в вас. Здоровье, богатство, счастье, успех и умиротворенность – все подчиняется схожим принципам. Если вы идете правильной дорогой, то непременно добьетесь тех результатов, которых ожидаете. Сначала определите точно, чего именно вы хотите, а затем посмотрите, как достигли этого же другие люди. И если вы будете делать то же самое, что делали они, непременно добьетесь того же самого, чего добились они. Этот секрет успеха настолько прост, что до сих пор не открыт многими людьми. Вы можете иметь то, что хотите. Вам нужно пройти через те же трудности, которые преодолели люди, добившиеся того же, к чему вы начинаете идти. Пол, возраст, цвет кожи совершенно не имеют никакого значения. Неважно, родились ли вы в рубашке или же были полностью лишены родительского внимания. Неважно, были ли вы любимчиком в семье. Задатки есть у всех. Природа нелицеприятна. У нее нет любимчиков. Она выращивает то, что вы посадили. Ни больше, ни меньше. А что сажать, решать вам. Гёте однажды заметил, природа не понимает шуток. Она всегда верна, всегда серьезна и всегда требовательна. Она всегда права, а заблуждение и ошибки всегда порождает человек. Человека, не способного понять, она презирает. Она благосклонна лишь к чистым и правдивым. Им она раскрывает свои секреты. Неудачникам не нравится эта идея, потому что они привыкли искать причину своей жизни вне себя. Но доказательства всюду вокруг нас. Куда бы вы ни посмотрели, вы увидите людей с разной биографией, молодых и старых, с черной и белой кожей, образованных и необразованных. Все они совершают великие дела и вносят ценный вклад в жизнь того общества, в котором они живут. В то же время можно увидеть людей с очень хорошей родословной, прекрасным образованием, но они, к сожалению, не приспособлены к жизни. Они каждый день ходят на работу, которая им не нравится, общаются с теми людьми, с которыми им не интересно, и раскрывают свои способности лишь в незначительной степени. Путь к счастью и успеху, к получению практически всего, чего вы хотите в своей жизни, состоит в наборе правильной комбинации цифр для замка. Вместо того, чтобы бездумно набирать цифры, надеясь, что наткнетесь на удачную комбинацию, как люди делают это с игровым автоматом, намного эффективнее изучить и повторить опыт тех людей, которые уже сделали то, что вы только собираетесь делать, добились того, к чему вы стремитесь. Именно об этом моя книга. Она состоит из самого лучшего, что было открыто в области личных достижений. Все это находится в одном источнике, очищено от жаргонов и словесных сложностей. Книга готова к практическому применению. Эта система дает комбинацию цифр фактически для любого аспекта вашей жизни. Я абсолютно уверен в работоспособности этих идей по двум важнейшим причинам. Во-первых, я проверил и доказал их методом проб и ошибок на протяжении многих лет. Во-вторых, я учил этой системе более миллиона людей. Система работала в жизни каждого человека, кто серьезно применял мои идеи в своей жизни. Некоторые люди изучают законы, а некоторые – инженерное дело. Некоторые читают журналы о спорте и становятся знатоками футбола, бейсбола и баскетбола. Другие вкладывают свое время в изучение кулинарии, истории, филателии, компьютеров или тысяч других занятий. Я изучаю успех во всем его многообразии. С детства я пытался понять, почему одни люди успешнее других. Я был удивлен неравенством в распределении богатства, счастья и авторитета. Все это я наблюдал всюду вокруг меня. Иногда что-то внутри меня говорило, что непременно должны быть причины неравенства. И я решил их отыскать. Я родился в бедной семье, и мне это никогда не нравилось. Мой отец не имел постоянной работы, и у нас никогда не было достаточно денег. Их хватало лишь на поддержание жизни и только самое необходимое. Первые 10 лет практически вся моя одежда была от благотворительных организаций «Добрая воля» и «Святой Винсент де Поль». Своим поведением я создавал родителям много проблем. Я всегда плохо обращался с другими детьми, был злой, у меня было много беспричинных претензий к жизни. Несколько раз меня отстраняли от занятий в школе и дважды выгоняли из старших классов. В качестве наказания меня оставляли после уроков намного чаще, чем любого ученика любой школы. Это было в период, когда я учился с 7 по 12 класс. Я не сдал ни одного экзамена в старших классах, в выпускном году был не аттестован по 6 из 7 предметов. Моей первой настоящей работой было мытье посуды на кухне небольшого отеля. Затем я менял одну временную работу на другую. Жил в домах с обшивкой из досок, маленьких отелях или однокомнатных квартирах. Иногда приходилось спать в своей машине или же на земле рядом с ней. Я работал на лесопилках, укладывая поленницы. В бригаде лесорубов, отпиливая сучки сваленных деревьев, пилой с цепным приводом. Недолго я выкапывал колодцы. Я работал сезонным строителем, а также на заводе в сборочном цехе. Когда мне был 21 год, я работал на норвежском грузовом корабле, куда я пошел, чтобы посмотреть мир. Следующие несколько лет я путешествовал до тех пор, пока не кончились деньги. Затем работал до тех пор, чтобы суметь позволить себе снова путешествовать. Когда мне было 23, в дневное время я работал сезонным работником на ферме, ночью же спал в стогу сена в амбаре работодателя. Когда я уже не мог больше найти сезонные работы, я занялся торговлей. Там я работал за комиссионные и получал деньги в конце каждого рабочего дня. Теперь я мог регулярно питаться и ежедневно оплачивать комнату, которую снимал. У меня был ранний, научивший меня многому, жизненный опыт. Я все время продолжал искать ответа на вопрос, почему одни люди успешнее других. Я был ненасытным читателем. У меня была страсть к знаниям и пониманию. Я читал все, что только мог найти, что объяснило бы мне суть процессов, происходящих вокруг меня. Для меня это было поиском. Я был подобен Дон Кихоту, сражавшемуся с ветряными мельницами. Но между нами существовало одно большое различие. Я очень практичный. Я искал ясных объяснений конкретным вещам, которые я мог бы немедленно обратить в жизнь, что привело бы к лучшим результатам. У меня не было терпения для великих идей и абстрактных принципов. Единственным вопросом каждой новой идеи был, работает ли она. Когда я занялся торговлей, несколько месяцев просто бегал по кругу, пока не начал задаваться вопросом, почему одни предприниматели успешнее других. Я всецело атаковал этот вопрос. Читал все, что мог найти по теме торговля. Слушал все доступные аудиокассеты. Посещал все обучающие семинары, которые только проводились. Я спрашивал всех ведущих предпринимателей, как они продают и что делают для разрешения тех проблем, с которыми постоянно сталкиваются все торговые работники. Я пытался осуществить все, что находил разумным. Объем моих продаж шаг за шагом стал расти. Спустя 6 месяцев я стал ведущим специалистом своей компании. Вскоре я стал обучать торговле людей, работавших на меня. И эти люди стали ведущими работниками торговли. Когда я стал заниматься менеджментом, то читал все, что только мог найти, что помогло бы мне добиться максимально эффективных результатов, опираясь на опыт других людей. Я получил лицензию на работу с недвижимостью. Я прочитал по этому предмету все, что только мог отыскать. Расскажу о своем первом проекте. У меня не было никакого опыта в этой области. Я выбрал, профинансировал, арендовал, построил и продал торговый центр стоимостью в 3 миллиона. Я научился всему, что мне было необходимо. Я максимально изучил опыт тех людей, которые с успехом развивали этот бизнес. У меня возникали те же вопросы, что и у них когда-то. Следовательно, мне не составило труда найти на них ответы. Следующие 5 лет я был ответственен за покупку, аннексию, планирование, развитие, строительство, аренду и продажу коммерческой, промышленной и жилой недвижимости, цена которой была миллионы долларов. Вскоре я переехал из крошечной однокомнатной квартиры в свою собственную, из нее в скромный домик, затем в огромный дом с бассейном и гаражом для трех машин. Я изучал литературу о торговле, менеджменте, бизнесе с целью узнать, как можно обеспечить себе жизнь. Заочно я окончил вечернюю школу. Благодаря моему богатейшему жизненному опыту, на профессиональном тестировании я набрал высокий балл. Это открыло мне двери в школу бизнес-администрирования. 3 года я изучал теорию бизнеса. Специализировался в стратегическом планировании и маркетинге. Впоследствии я стал консультантом по менеджменту. Пригодились мои знания и опыт. Я заработал и сэкономил моим клиентам миллионы долларов. Я всегда был неравнодушен к теме счастья. Как и многие, я задавался вопросом, почему одни люди счастливее других? Чтобы найти ответ, я активно изучал книги по психологии, философии, религии, метафизике, мотивации и личным достижениям. Чтобы разрешить собственную личную жизнь, я вникал в литературу по взаимоотношениям, психологии межличностного общения, интересовался типами личностей. Когда я женился, углублялся в труды по искусству быть родителями. Читал о воспитании детей все, что только мог достать. Чтобы общение с людьми было лучше, я читал книги. Я пытался разобраться в своем собственном «я», понять, почему я чувствовал себя в конкретных ситуациях так, а не иначе, почему вел себя определенным образом, а не каким-либо другим. Изучая историю, экономику, политику, я пытался разобраться в прошлом, понять настоящее, хотел знать, почему одни страны богаче других. За 25 лет я потратил более 20 тысяч часов на развитие. Одни занятия сменяли другие. Некоторые из них занимали практически все мое время на протяжении 2 или 3 лет. Я был словно одержим ими. У всех моих занятий есть одна общая черта. Они все направлены на практическое применение. Я был в непрерывном поиске чего-то нового для проб и испытаний. Понимание методов, которые приносили результаты практически мгновенно, вот в чем заключался мой поиск. Я сделал великое открытие. Я вдруг понял, что возможно узнать все необходимое для достижения успеха. А именно это меня и интересовало. Знание делает возможным все. 20 лет у меня ушло на то, чтобы вырваться из нищеты и постоянном беспокойстве о деньгах. Я пришел к следующему выводу. Я узнал многое об успехе, если все это обобщить и сделать доступным каждому, то это будет инструментом, который способен сэкономить людям тысячи долларов и годы тяжелых трудов. В 1981 я составил систему успеха. Это был 2-дневный семинар, имевший название «Внутренняя игра в успех». Я разослал рекламу по почте, опубликовал в газетах, я весь горел своей идеей проведения семинара. У меня было сильное желание поделиться с людьми своими знаниями. Я знал, что эти идеи работают. Мне хотелось убедить людей, что использование даже малой части этой системы вскоре принесет позитивные изменения в жизни. Все стоящее требует времени. Для того, чтобы раскрутить семинар, потребовалось 3 года. Это время я использовал для совершенствования материала. Постепенно я идеализировал курс, и семинар завоевал популярность. Людей становилось все больше и больше. Многие приезжали издалека. Отзыв о моем курсе был такой: «Это все равно, что получить новый шанс в жизни», или «Этот семинар можно сравнить с незаполненным чеком в будущее». Со временем курс стал называться «Фениксовский семинар» в честь мифического символа преобразования и новой жизни. В 1984 году Nightingale Conant Corporation, крупнейший дистрибьютор учебных аудио- и видеопрограмм в мире, выпустила спецкурс на видеокассете под названием «Психология достижения». Довольно-таки быстро он стал бестселлером. Было продано 5000 копий. К 1985 году потребность в семинарах опередила мою способность проводить их лично. Спрос стал больше предложения. Я стал записывать лекции на видеокассеты, сопровождать их учебниками. Стал обучать людей на проведение таких занятий. Он стал называться «Фениксовский семинар по психологии достижений». Видеоверсия обрела огромную популярность. Она была переведена на 12 языков мира. Была представлена в 24 странах. Семинар используется как центральный курс личных и корпоративных преобразований. Пройдя программу, люди становятся более позитивными и оптимистичными по отношению к себе, своим семьям, работе и ко всем жизненным аспектам. Они чувствуют себя более уверенными, осведомленными, способными направлять и контролировать свою жизнь наилучшим образом. Различные фирмы используют фениксовский семинар по психологии достижения для повышения производительности работы. Они используют его в качестве основного курса для своих работников. Они поняли, что создавая суперлюдей, они создают суперкомпанию. Моя книга является ответом на огромное количество просьб изложить материал в письменном виде. На этих страницах вы познакомитесь с фениксовским семинаром по психологии достижения. Это законченный и всеобъемлющий подход к построению отличной жизни. Характеристикой отличной жизни можно назвать счастье, гармонию, здоровье и процветание. Последнее замечание, прежде чем приступить к самой книге. В течение лет тысячи слушателей подходили ко мне, иногда после прослушивания лишь нескольких часов семинаров, и говорили: «Вы не представляете, что со мной произошло». Затем шел рассказ о необыкновенных событиях, которые случились с ними на работе и в личной жизни после того, как они стали применять идеи семинара. Я хочу, чтобы вы с самого начала знали: я поверю вам, что бы с вами ни произошло. Я уверен на все 100%, что когда вы начнете практиковать эти идеи в своей жизни, добьетесь успеха, о котором и не мечтали. Чем больше вы будете пользоваться этими мыслями, тем больше они будут работать на вас. Ваше будущее будет ограничено только вашей фантазией. Итак, Брайан Трейси. Достижение максимума.